Я буду счастлив сотрудничать с вами, мистер Батлер, любым угодным вам образом», — произнес Каупервуд. «Я не скажу, что у меня уже сейчас большое дело, это еще только первые шаги, но связи у меня хорошие. Я приобрел собственное место на Нью-Йоркской и Филадельфийской биржах. Те, кому приходилось иметь со мной дело, по-моему, всегда оставались довольны результатами». «О вашей работе мне кое-что уже известно», — повторил Батлер. «Очень хорошо. Когда я вам понадоблюсь, вы, может быть, зайдете в мою контору или напишите мне, и я приду к вам. Я сообщу вам свой секретный код, так что все вами написанное останется в строжайшей тайне». «Ладно, ладно. Сейчас мы больше не будем об этом говорить. Скоро мы вновь встретимся, и тогда в моем банке вам будет открыт кредит на определенную сумму». Он встал и взглянул в окно. Каупервуд тоже поднялся. «Кажется, отличная погода сегодня». «Прекрасная». «Ну, я уверен, что со временем мы с вами сойдемся ближе». Он протянул Каупервуду руку. «Я тоже надеюсь». Каупервуд направился к выходу, и Батлер проводил его до парадной двери. В эту самую минуту с улицы вбежала молодая, румяная, голубоглазая девушка в ярко-красной пелерине с капюшоном, накинутым на рыжевато-золотистые волосы. «Ах, папа, я чуть тебя с ног не сбила!» Она улыбнулась отцу, а заодно и Каупервуду, сияющей, лучезарной и беззаботной улыбкой. Зубы у нее были блестящие и мелкие, а губы как пунцовый бутон. «Ты сегодня рано вернулась. Я полагал, что ты ушла на весь день». «Я так и хотела, а потом передумала». Она прошла дальше, размахивая руками. «Итак», — продолжал Батлер, когда она скрылась, — «подождем денек-другой. До свидания». «До свидания». Каупервуд спускался по лестнице, радуясь открывавшимся перед ним перспективам финансовой деятельности. И вдруг в его воображении возникла только что виденная им румяная девушка, живое воплощение юности. Какая она яркая, здоровая, жизнерадостная! В ее голосе звучала вся свежесть и бодрая сила 15 или 16 лет. Жизнь била в ней ключом. Лакомый кусочек, который со временем достанется какому-нибудь молодому человеку, и вдобавок ее отец еще обогатит его или, по меньшей мере, посодействует его обогащению.